Но с другой стороны, мне прекрасно известно, что равенства не существует. Видимость равенства возможна лишь при условии урезания всего, что возвышается над средним уровнем. Я признаю наличие биологической необходимости естественного отбора, ведущего к уничтожению равенства подобного рода. Но для моего спокойствия этого недостаточно. Я живу в замке, который был построен в 17 веке для семейства почти всемогущего Бальи. Во дворе находились три тюрьмы. Примечание. Бальи — в средневековой Франции королевский чиновник, осуществляющий административную и судебную власть в какой-либо большой области страны. И вот уже четвертый год я изо всех сил стараюсь добиться, чтобы каждая комната в нем была прекрасна, каждая стена приятна для глаза, каждый предмет обстановки был маленьким чудом. Пока это разрешается. Кем? Четверг, 11 августа. Я заметил, вернее, знаю по опыту, что у интеллектуалов, людей образованных или развитых, реакция на глубинные инстинкты и страсти точно такая же, как у всех прочих. Единственная разница — они пытаются оправдывать свои поступки. Поведение Наполеона мало чем отличается от поведения какого-нибудь честолюбца из крохотного городишки. Дело лишь в размерах, в масштабах. А основа та же. Бальзак в личной жизни вел себя так же наивно, как самый простодушный, самый примитивный из его героев. А взрывы гнева, злопамятность, нелепые хитрости, скажем, Гюго или Пастера, я видел, как великие врачи плели гнусные интриги ради медали ордена, кресла в Академии медицинских наук. Нет ни малейшей разницы в непритворном поведении, в реакции на страсти у людей образованных и необразованных, разве что у первых механизм усложняется более или менее специфическими размышлениями, позднейшими истолкованиями, мемориал острова Святой Елены, и так называемыми проблемами совести. Примечание. Мемориал острова Святой Елены – произведение французского мемуариста графа Ласказа, 1766-1842 годы, проведшего год сосланным на остров Святой Елены Наполеоном I. В мемориале подробно описана жизнь Наполеона в ссылке и собраны его высказывания. Моряк вел себя так же, как его привратник или истопник. Единственная разница из своего поступка, который он считал постыдным, он извлекал материал для книги или статьи. То же самое с Грэмом Грином и другими. Фрейд в личной жизни был прототипом всех тех, кого он описал. Точно так же и Достоевский. Древнегреческие трагики, Шекспир и другие драматурги всего лишь изображали страсти в чистом виде – страсти человека улицы, и наделяли ими королей, императоров и прочих сильных мира сего. Если я выбирал в героя неотесанного человека, правда, не всегда, смотрите, «Президент», «Сын» и еще кое-какие романы, то только для того, чтобы избежать изощренных истолкований, искусственных реакций, порожденных образованием или культурой. У простого человека поведение не так искусственно, оно зримей и естественней. Вот, к примеру, упорное использование слов, которые не соотносятся ни с понятиями, ни с теориями современной науки, ни с верованиями тех, кто их употребляет. В частности, слов, заимствованных из самых разных религий, в том числе самых древних, самых странных. Из них сохранились главным образом слова, обозначающие проклятие, виновность, запрет, кару и тому подобное. Пример. Слово «табу». Оно совершенно не свойственно людям Запада, и тем не менее вошло в обиходный язык. А почему они усвоили слово «пария»? В основном это все выражения, связанные со страданием, грехом, смертью, агонией, карой на этом или на том свете.